Сотая. 25 августа 1915 года. Дорогая девочка, мне сейчас сказали, что дней через пять меня отпустят на побывку. Вот видишь, не затянулось дело. Утром я написал тебе письмо и отправил его обычным путем. Я сообщал тебе в нем о моем близком отъезде, но в тот момент у меня не было такой уверенности и определенности. Надеюсь, что это письмо на парижский адрес с пометкой «Не пересылать», которое я передаю с одним отпускником, застанет тебя в Париже, как бы мало ты там ни пробыла, прежде чем получишь мою телеграмму, ты отправишься в ОМОН. Я уже писал тебе утром, что пользуюсь льготами, на которые мне дает право мое положение добровольца. Я иду вне очереди, и как только все формальности будут выполнены, сейчас же выйду. Из окопов, вероятно, попаду прямо в ОМОН, так как сегодня вечером нас перебрасывают в этом направлении. Вот поистине будет смена декораций. Не прекращай писать, весьма возможно, что отпуск отсрочат. Когда наверняка буду знать число, сообщу, и тогда уже не присылай писем. До свидания, дорогая. Теперь уже в самом деле до скорого свидания. Это чудесно и так неожиданно, правда? Я приеду в Крей около 16:00, не знаю, когда оттуда есть поезд на Шантии. Быть может, удастся попасть в ОМОН из Крея или Шантии на велосипеде.